Саскья Пандита. XIII век. Не радоваться, слыша похвалу, не печалиться, слыша хулу, и знать хорошо свои достоинства и способности есть признак благородного человека. Глупец говорит о своих достоинствах. Мудрый человек не упоминает о них. Солома плавает на поверхности воды, но драгоценный камень, положенный на нее, погружается в глубину. Ограниченные люди делят людей на друзей и врагов. Умный человек добр ко всем, ибо никогда не известно, от кого придет помощь. Опасно много говорить. Молчание есть средство избежать беды. Говорливый попугай заперт в клетке. Другие птицы, которые не могут говорить, летают на свободе. Оскорбительные слова нельзя употреблять даже в отношении врагов, так как они обязательно вернутся к тому, кто их произнес, подобно эху в горах.